Глава 22. «Маша, Маша, что же вы такая девочка, а еще Рябова?» «А при чем тут?» Она начала возмущаться прежде, чем открыла глаза. Ее голова лежала на чем-то мягком, а вот тело, наоборот, на чем-то жестком, неудобном. Разлепив ресницы, она увидела близко-близко лицо Лизы Дымова, и тревога на нем мешалась с весельем. Что так развеселило этого человека? Маша ведь чуть не умерла. Наверняка на нее снова кто-то покушался, и она выжила только чудом. Застонав, она попыталась прийти в себя в пространстве, поняла, что они все еще в парке, и уже совсем стемнело, и Дымов стоит перед ней на корточках, а сама Маша расположена на скамейке. «В вас попали мечом», — улыбаясь, сказал он. «Второкурсники играли в футбол. Вы потеряли сознание скорее от испуга, чем от удара». «Боже мой!» Маша снова закрыла глаза, и перед ее мысленным взором замелькали картинки. Захламленное мальчишеское общежитие, тощий юный Дымов с панковскими белыми волосами, его футболка с Фредди Меркури, восхищенные изумленно распахнутые темные глаза. Она помнила это совсем иначе, не чужими глазами, а своими собственными. «Боже мой!» — повторила она, чувствуя, как голова идет кругом. «Я была там. Я была прямо там, в вашем прошлом, Сергей Сергеевич». «Сделано», — с удовольствием ответил он, щелкнув пальцами. «К счастью, ни комы, ни клинической смерти. Вы себя так накрутили, Маша, что хватило одного меча. Мы создали временной парадокс. Вы попали в мое прошлое, потому что точно знали, вам туда надо. Воспоминания, которые я вам отдал, буквально проложили вам прямой маршрут, выставили координаты. Вот почему все исследования путешествий во времени запрещены. Они создают невероятную путаницу». «Значит, меня сегодня убивать не будут?» — вычленила Маша самое главное. Он засмеялся, запрокинув голову. Звонкий девичий хохот взлетел к небу, и Маше стало так жаль, что она не может увидеть, как смеется сам Дымов. Она никогда раньше не видела его таким счастливым, и очень хотелось знать, как он выглядит в такие минуты, как его худое строгое лицо освещается радостью, как преломляются его черты от смеха. «Так что, я была вашей юношеской любовью или что-то в этом роде?» — спросила она, когда Лиза Дымов успокоился. Тот покачал головой. «Больше, Мария, куда больше? Вы были обреченностью, которая пригибала меня к земле многие годы. Я пытался отмахнуться от будущего, которое вы мне нарисовали. Говорил себе, что никогда не стану преподавателем, что какая-то просвечивающая пигалица не может диктовать мою судьбу. Я очень старательно отмахивался от этого. Поступил в местный универ, а потом на четвертом курсе мы поехали на Олимпиаду в Москву. В этот самый вуз, Мария, где мы сейчас оба и находимся. И я увидел его эмблему и вспомнил, что именно она была на вашем свитере, и понял, где нам предстоит встретиться. Но это не означало, что я сразу сдался. Вовсе нет. После диплома я потратил целых 3 года на покорение поэтических вершин. И однажды получил такую разгромную рецензию, что решил, к черту все. Сколько можно биться в закрытую дверь? Переехал в Москву, устроился сюда. Сначала ассистентом, занялся кандидатской, подрабатывал репетитором, превратился из Сереги в Сергея Сергеевича. «Вы стали преподавателем, потому что знали, что однажды им станете», — вздохнула Маша. «Я потеряла сознание и отправилась в ваше прошлое, потому что знала, что мне надо там быть. Как все перекружилось». «Перекружилось», — согласился он, запарадоксилось. «Итак, я начал работать в университете и все гадал, а когда же, собственно, появитесь вы? Как все будет? Люди не являются тем, с кем у них мало общего. Нас должно что-то связывать», — думал я. «Наверное, мы очень близки, раз вы пришли именно ко мне». Шли годы, я становился старше, а первокурсницы моложе. Порой мне казалось, что наши пути каким-то образом разминулись. Порой, что это была не девушка из моего будущего, а просто какой-то глюк. В день своего 30-летия я отверг все романтические версии и уже начал представлять себя в качестве мудрого наставника, чьи волосы посеребрила старость. Маша, очарованная грустными нотами этой исповеди, невольно прикоснулась к светлым волосам Лизы и попыталась припомнить, появились ли уже седые нити в короткой прическе Дымова. Кажется, нет. Как хорошо, что она успела раньше, до того, как он стал стариком. Дымов улыбнулся и продолжил. «Вы поступили в университет через год после этого решения. Я даже не сразу узнал вас, Мария. Столько лет прошло, столько лиц промелькнуло передо мной за все это время. Кажется, была уже третья лекция у вашей группы, когда вы выстрелили рукой вверх и начали сбивчиво отвечать на вопрос, который, признаться честно, был риторическим. Прилежная студентка, немного утомительная из-за стремления проявить себя». «Это был не риторический вопрос», — возразила Маша, которая прекрасно помнила тот день. Тогда она впервые осмелилась встать из-за парты и заговорить вслух при всей группе. «Вы спросили, почему ямб лучше ложится под наговоры, чем хорей. А я ведь знала правильный ответ». «Да, вы знали правильный ответ, как и первоклашки, впрочем», — хмыкнул он. «Вы что-то очень бойко стрекотали, а я думал, ого, ну и что дальше, Мария Рябова? Что мне нужно делать теперь? Стоит ли приблизиться к вам или подождать, пока вмешается судьба?» «И вы ждали», — понимающе проговорила она. «Ни словом себя не выдали. Обычный препод, такой же, как и все остальные». «Просто жил, как жил», — кивнул он, приглядывал за вами издалека и не мог понять, что вообще между нами может быть общего. «Серьезно, Рябова, все это казалось мне не больше, чем глупой шуткой. Я даже злился на вас. Какого черта вы вообще появились однажды передо мной и сбили меня с толку? Я не хотела». «Конечно, не хотели. Вам бы и в голову такое не пришло, не поделись я с вами своим воспоминанием. Итак, вы перешли на второй курс, стало понятно, что судьба вообще не чешется в эту сторону, и тогда я решил хотя бы попробовать. У вас хватает способностей в лингвистике, чтобы у меня появился веский повод надавить на вас из-за конференции. Если бы вы в тот день не привели меня к себе в кабинет, то даже не узнали бы о видении с ножом. Это как ураборос, Сергей Сергеевич. История закольцевалась и пожирает собственный хвост. Время, шремя, вибли-вобли». Дымов поднялся, чуть поморщившись. Он очень долго просидел перед ней на корточках. «Что-то я проголодался, как ваша голова. Вы уже можете идти, потому что моя бедная Лиза на рыцарские поступки не способна. Имейте в виду. Мне придется вызывать кавалерию, если хотите, чтобы кто-то нес вас на руках». «Думаю, обойдемся без кавалерии». Маша пощупала макушку. Вроде как даже шишки не было. Наверное, она действительно грохнулась в обморок от страха. «Купим готовые еды в киоске и вернемся в общагу. Не хотелось бы опять оказаться перед закрытой дверью». «Давайте». Он протянул ей руку, помогая встать. «По крайней мере, я оказалась в вашем прошлом не потому, что влюбилась», — пробормотала она, смущаясь. «Признаться, я испытываю некоторое облегчение по этому поводу», — ответил он, опустив голову. Кажется, ему тоже стало неловко. «Не хотелось бы изображать из себя Онегина, отчитывающего юную Татьяну за неуместную пылкость». Маша вспыхнула и поспешно отвернулась. Ах, в какие мучительные дебри она их затащила, кто только ее за язык тянул. «Учитесь властвовать собою, не всякий вас, как я, поймет, к беде неопытность ведет». Возникли в памяти пушкинские строфы, и ей захотелось вырвать руку и убежать так далеко, как только можно. А потом вдруг в ней тонко зазвенело уязвленное самолюбие. Да с чего бы Дымову всенепременно ее отвергать, вздумая она признаться? Отчего он просто не может пасть жертвой ее чар? Какое счастье, что она и правда не влюблена в него. Хватит ей Андрюши Грекова, который ни в какую не желает замечать Машины прелести. И еще Феди Сахарова, твердо решившего плодиться и размножаться. Но почему в Маше нет того сногсшибающего кокетства, которым щеголяла Дина Лерина? Где женщины вообще учатся такому? Надо будет спросить на семинаре у Глебова. Вдруг есть какие-то тайные курсы? «Как вы смотрите на винегрет, Мария?» — преувеличенно бодро поинтересовался Дымов, когда они приблизились к киоску с едой. «Винегрет. Вот во что превратилась ее жизнь». На кухне общежития по обыкновению было людно. Еще несколько часов назад Маше казалось, что она никогда больше не сможет находиться с Диной в одном помещении, без того, чтобы не бледнеть и не заикаться. Но теперь история с ее потенциальным убийством куда-то отодвинулась, и все, что осталось, это замешательство и усталость. «Как жалко, что вы от нас переехали», — воскликнула Аня Степанова. «Ну еще бы, она-то осталась с капризной Викой, которой все было не так и не этак. Я заглянула к вам в комнату, навела кое-какие чары, кран в ванной подтянула, окна помыла, матрасы сделала более мягкими». «Спасибо», — Маша чмокнула ее в щеку. «Я даже не знала, что на нашем этаже есть еще одна комната», — заметила Дина, сооружая невероятной высоты бутерброд. «Что с тобой такое?» — с любопытством спросила у нее Лена Мартынова. «Миллиард калорий на ночь и ни одной маски для лица?» Дина, по-прежнему без макияжа и с небрежной прической, расхохоталась. «Все, хватит с меня мужчин», — воскликнула она торжествующе. «Никогда больше по собственной воле я не отправлюсь на свидание. Баста!» Сделав это шокирующее заявление, Дина невозмутимо вернулась к бутерброду. Лена от удивления пролила чай мимо кружки. Лиза Дымов сунул в микроволновку сразу два контейнера с рыбой и картошкой, весь погруженный в себя. Катя, которая по позднему времени уже смыла черную подводку и казалась сама на себя не похожей, подалась вперед и произнесла с восторженным придыханием. И черная пучина боли поглотила ее с головой. «Кто обидел тебя, девочка?» «Никто», — отреклась от пучин Дина. «Просто больше все это мне нафиг не сдалось. Так уж повелось в нашем роду, что дар пробуждают исключительно мужчины. Вроде проклятие, что ли. И вот я перебирала и перебирала каждого по очереди, и ничего не случалось. А потом вечный страж что-то сделал, и получите, распишитесь. Мое первое предсказание. Инициация пройдена. Я теперь сама себе хозяйка». Она выглядела такой самодовольной, что аж зависть брала. Маша осторожно села напротив Дины и, подперев рукой щеку, смотрела прямо и с интересом. «Как это странно, когда твоего будущего убийцу что-то тревожит или радует, как самого обычного человека. А вдруг с Диной получится так же, как с Уроборосом?» — пришло ей в голову. «А вдруг однажды та убьет Машу, потому что Маша уверена, что ее убьет Дина?» По крайней мере, то видение с горлицами не сбудется в мельчайших деталях, потому что комната не та, и Маша не та, и если будущее можно изменить, то она изо всех сил меняет его каждый день. Предопределенность, обреченность — все это случилось с Дымовым, пусть так, но, возможно, и другое. Он сам, осознанно или нет, захотел оказаться за преподавательской кафедрой и дождаться встречи с Машей, кем бы она ему ни приходилась. А вот у нее нет ни малейшего желания попасть под чужой нож. «Так что, теперь конец эпохи?» — уточнила Лена. «Прощай, ослепительная сердцеедка Дина, привет, предсказательница Дина, какая ты там по счету, Лерина? Вы, в принципе, не берете фамилии своих мужей. Разумеется, мы бы и мужей не брали, если бы без них можно было обойтись. Ну, в наше время есть всякие пробирки», — ехидно вставила Аня. «Ты права. Сейчас все гораздо проще. А вот у меня нет известной фамилии», — загрустила Вика. «Дина — внучка легендарной Антонины. У Ленки папа известный писатель, у Машки папа вообще Рябов. А мама — та самая сваха, о которой во всех журналах пишут». «Та самая», — скривилась Катя. «Только и знает, что сводит людей, с кем попало. А потом твоя мама уходит из семьи к парикмахеру, а папа впадает в депрессию на долгие годы». «Мне жаль». Маша робко подвинула ей свой винегрет, предлагая единственное подношение, которое у нее сейчас было. «Сваха в семье — это вообще бесконечные неприятности, если тебя это утешит. Теперь вот Сахаров твердо намерен родить со мной идеальных детей. И все потому, что мама что-то там рассчитала». «Сахаров?» — подпрыгнула Вика. «С твоего курса, да? Я видела его на какой-то конференции. Теперь ты влюблена в него, а не в Грекова? Шутишь? Он же моя полная копия, только с ушами. Такой же зануда-заучка. О чем нам вообще разговаривать? Об интегралах?» «Зря ты так», — небрежно обронила Дина. «Как по мне, так похожим людям проще найти общий язык, чем противоположностям». Катя подумала и все таки взялась за винегрет, решив простить Машу за прегрешение ее матери. «Как жаль», — вдруг сказала Аня, «что твоя бабка, Дина, сожгла ту самую известную тетрадку со своими предсказательными формулами. Кто знает, не изменила бы она все человечество. Представляете, как удобно было бы, если бы мы знали наперед, где оступимся, где выиграем?» «Да», — задумалась Маша, — «я бы нервничала куда меньше перед экзаменами, если бы была уверена в своих оценках». «А вам не приходило в голову?» — снисходительно вмешалась в их мечтания Дина, что бабушка поэтому и сожгла ту тетрадь, чтобы избавить нас от искушения снова и снова переписывать свое будущее набело, что мы должны оступаться и падать, иначе мир станет стерильным», сказала предсказательница с факультета времени, съязвила Маша. «И наш факультет строго следит за тем, чтобы никто не приблизился к путешествиям назад или вперед. Хватит даже одного человека, который с легкостью бы нырял туда и сюда, чтобы схлопнуть Вселенную», прямо глядя в глаза Маше, твердо сказала Дина. «А представьте, что все вокруг начинают прыгать во времени. Ты, например, побеждаешь в Олимпиаде, и в ту же минуту это событие стирает кого-то из твоих соперников, заглянувший в будущее и узнавший все ответы. И так до бесконечности. Предсказания — это нормально, пока они остаются туманными и недоступными. Но игры со временем — абсолютное табу». У Маши от ее слов и еще больше от интонаций холодом схватила загривок. Она замерла перед Диной, как кролик перед удавом. «Машка, еда», — легко сообщил Лиза Дымов, положил одну теплую, надежную, пусть и маленькую руку ей на плечо, а другой поставил перед ней тарелку с ужином. «А как же люди, подобные Арине Глуховой, с блуждающим разумом? К счастью, это принудительно глушится чарами и наговорами», — отмахнулась Дина. «О!» — подпрыгнула Катя. «Я же звонила Аринке, она пока в больнице, но в пятницу ее выпишут, и она вернется к учебе. «Опять будет жить с нами?» — переполошилась Вика. «Нельзя. Давайте напишем ректорше, что нельзя. Она же чуть не сожгла Ленку, она же опасна. Если бы никто не мухлевал с ее амулетами, ничего бы не случилось», — немедленно вступилась за соседку по комнате Катя. «Нельзя ткнуть палкой в муравейник, а потом пожаловаться, что муравьи тебя покусали». Лена, насупившись, грохнула кружку на стол и вылетела из кухни. Хлопнула бы и дверью, да та давно рассохлась и закрывалась с трудом. «Ух, не люблю я Мартынку», — поделилась Катя. «Злющая она». Маша промолчала, уныло разглядывая картошку с рыбой, которая и без того была не особо аппетитной, а теперь и вовсе утратила малейшую привлекательность.